Глава 19. Моими стараниями в этом сезоне мода на цветастые резиновые сапоги-чулки, элегантно принимающие форму голени и совершенно водонепроницаемые. В них-то я и хлюпаю по снежной каше на пешеходной дорожке, по которой не проходит машина. Традиционно за порядком в городах следят наместники. Ну, а Ахматхона своего наместника нет. Действительно, зачем? У императора же 60 часов в сутках. Он и император на днях выступил с инициативой учредить должность мэра столицы, чтобы занимался наймом дворников и прочими городскими нуждами. Старейшины посокрушались по поводу очередных нововведений и инопланетных должностей, но в итоге проявили смирение, поставив условием найти такого кандидата, чтобы удовлетворил всех. На этом дело и завязло. Однако я не намерена сегодня об этом думать, потому что сегодня, наконец-то, солнечно. И весна впервые похожа на весну, и иду я по прекрасному делу обсудить с Аривой, какое оборудование ей надо завести с земли, раз уж мы туда все равно собираемся. Аривина повивальная клиника стоит на краю города, в тихом зеленом закутке под скалой, окруженная большим садом с аккуратными пешеходными дорожками. Шатун всю зиму вкалывал как шахтер, чтобы построить своей женщине персональный офис и даже консультировался с земными архитекторами, как лучше спроектировать клинику. А потом преподнес ей ключи на пороге дома старейшин, выразительно поглядывая на вход. Так что Арива у нас теперь замужняя барыня. Сама себе начальница и хозяйка в собственном доме. А если кто считает, что не женское это дело, так шатун может и братков, в смысле братьев, позвать на беседу. Я толкаю красивую витражную дверь с изображениями символов плодородия и женского начала и оказываюсь в просторном холле, отделанном полупрозрачным белым камнем, вроде кварца. Так что все вокруг прямо-таки сияет чистотой. Противоположную от входа стену встроено несколько экранов, показывающие сведения о работе клиники, советы для красоты и здоровья и предлагающие записаться на прием. «Хотон-хон!» – окликает меня знакомый голос. Я выдыхаю и оборачиваюсь. Шатун приветливо улыбается из-за стойки ресепшена. «Привет!» – скалюсь я в ответ. «У вас тут потрясающе красиво!» «Спасибо!» приосанивается он. Арива подметила, что многим пациентам дома целителей кажется простоватым и оттого подозрительным. Вот мы и решили произвести хорошее впечатление. А вы насчет оборудования, я так понимаю? Пойдемте, я вас провожу к ней в кабинет. Мне кажется, или он и вправду любое упоминание жены произносит с особой интонацией, будто каждый раз клонится на словах. Кабинет Аривы тоже, видимо, призван поражать клиентов на повал. Огромный, светлый, с высокими потолками и стрельчатыми витражными окнами. Он больше похож на бальный зал какого-нибудь старинного дворца. Но, как и холл, светится новизной и чистотой. Даже осмотровой стол и гинекологическое кресло не так агрессивно выглядят, поскольку выполнены из пластика, очень убедительно подделанного под дерево с мозаикой. «Нравится?» – не скрывая гордости, спрашивает Арива, вставая из-за эргономического стола. «Еще как!» – восхищенно выдыхаю я. «С тобой, да с гарнеткой, уже начинаю чувствовать себя аскетом. У меня все так скромненько и простенько. Но вы-то и так на людей впечатление производите. Они, небось, и кабинета не замечают. Это нам, простым местным женщинам, приходится по высшей отметке ориентироваться. Да вы садитесь, сейчас шатун чаю принесет». «Он теперь тут будет работать?» Интересуюсь я, все еще вертя головой, изучая цветные барельефы под потолком. «Ага, у нас теперь семейный бизнес», отвечает Арива и смеется. «Это выражение на муданге применяется только к отцу и сыновьям, ну или к нескольким братьям, владеющим одной фирмой. Что ж, язык меняется, когда меняются люди». Арива меж тем продолжает. Он меня попросил называть его должность администратор, а то, говорит, секретарь – это уж совсем не солидно. Хоть, по сути, так и есть. «Так ты у него начальница?» – моргаю я, наконец отрывая взгляд от витражей. «Ага, именно», – сияет Арива. «Я только с этим условием за него и вышла, что клиника будет моя и на бумаге, и на слуху, чтобы никто не думал, будто это он надо мной главный, понимаете? Он мог бы, конечно, работать в другом месте, чтобы не так стыдно было, но ему нравится быть секретарем. Он красивый, контактный, с удовольствием общается с людьми. А в другом месте он за такую работу половину прибыли получать не будет. Так-то». Арива театрально приподнимает тонкую смоляную бровь. Она так органично смотрится во всей этой деловой роскоши, такая эффектная, умная и целенаправленная, что на меня накатывает волна радостного облегчения. Есть бизнес-леди в муданских селениях, и есть у подрастающего поколения стоящие образцы для подражания, и есть у этой планеты цивилизованное будущее. А вот и чай, замечает Арива, когда шатун вносит большой расписной поднос с сервизом из тонированного стекла в одном стиле с витражами. Ну так давайте к делу. Я набросала список того, что мне хотелось бы закупить, но у меня есть несколько вопросов. От Аривы я, вопреки обычаю, направляюсь в ювелирный магазин, где у меня назначено рандеву с мужем. Мысль о совместном полете на Землю в комплекте с мамиными предостережениями уже давно не давала мне покоя. И в итоге я решила, что надо Азамата пометить, то бишь окольцевать. Мол, не трожь, мое. Конечно, он, как стал императором, постоянно носит изрядное количество украшений, но все же ничего похожего на обручальное кольцо на нем нет. Так вот, будет. При моем приближении Азамат перестает мимикрировать под стену дома и помогает мне выбраться из машины. «Ты попросила ювелира не распространяться о том, что ты заказываешь для меня украшения. Или это часть твоих планов по дешевинизации муданского общества?» – интересуется он. «Заказывал Алтангирел, и не только для тебя», – загадочно отвечаю я. Азамат шевелит бровями, но не требует дальнейших пояснений, а просто проходит в магазин. «Там, конечно, очень красиво. Муданское ювелирное искусство, насколько я могу судить, не знает себе равных, во всяком случае, его лучшее направление. Многие муданшцы почему-то предпочитают носить платиновые булыжники, так что в большинстве магазинов они представлены в заметном ассортименте. Но я выбрала мастера, который специализируется исключительно на прекрасном. Стенды вокруг пестреют всеми цветами радуги, аккуратно подсвеченный металл в полутьме зала прямо-таки пылает и переливается. Бесконечные райские птицы и коралловые рыбы смотрят на нас отстраненно и горделиво, как будто знают, какие они сказочные и в то же время натуралистичные. Но мой заказ прячется где-то под прилавком. Ювелир приветствует нас по всем правилам, с поклонами и речами. Приходится соответствовать, чтобы не обидеть человека. К счастью, в присутствии мужа я могу спокойно помолчать, а то формулы вежливости все еще даются мне с большим трудом. Что может мой скромный дом предложить для подчеркивания красоты несравненный Хотон-Хон? Наконец спрашивает ювелир. К счастью, он, видимо, не в первый раз обслуживает Азамата и соображает, что на этом месте надо замолчать, а не пускаться в перечисление всего каталога. У нас заказ номер 81, встреваю я. Мастер не сдерживает удивленного выражения лица и переводит вопросительный взгляд на Азамата. Но тот кивает, так что он послушно скрывается за прилавком и извлекает маленький серебряный сундучок. Стандартная подарочная упаковка. «И изволите проверить заказ?» – запинается он на шаблонной фразе. «Изволим примерить», – ухмыляюсь я. При нажатии на едва видимую кнопку замочек отскакивает, являя нашим взором два простых золотых кольца без камней и выступов. Я вынимаю оба колечка, чтобы получше их рассмотреть. И все-таки мастер не удержался и приукрасил широкую внешнюю сторону. По ней тянутся разводы красного золота, похожие на языки пламени, этакий огненный круг. Но ничего, они не яркие, все равно понятно, что это не просто так побрякушка. «Какие симпатичные!» – улыбается Азамат. «Так для чего они тебе?» «У вас на Муданге, – объясняю я, – супруги носят одинаковые хомы, правда, только по торжественным случаям. А у нас на Земле для той же цели принято носить одинаковые кольца, причем все время». Я делаю драматическую паузу, глядя на Азамата одним глазом через большое кольцо. «Всю жизнь!» «И что, люди будут специально рассматривать наши руки и сравнивать?» – морщит лоб муж. «Я не буду при тебе, как пришитая. У тебя же там всякие деловые встречи, то, сё. И да, люди обращают внимание. Это как длина волос у женщин, понимаешь?» Азамат слегка откидывает голову в знак того, что осознал значение символа. «Но как люди поймут, что это именно такое кольцо, если мы не будем вместе? У меня ведь много разных. Их носят только на безымянном пальце, и само кольцо характерное, просто круглое, золотое, без украшений. Конечно, тут кое-кто проявил самодеятельность», косой взгляд в сторону мастера, «но, я думаю, сойдет. Узор не яркий, понятно, что к чему». «Потому что круг – символ вечности, да?» – продолжает проникаться Азамат. «Что-то в таком духе. Это тебе виднее. Ну-с, давай палец». Азамат немного неловко вертит рукой, пытаясь понять, какой стороной мне ее подставить. «Может, я сам, а то как-то странно». «Не-а, не рыпайся. Вот и все. Теперь твоя очередь». Я хлопаю ему в ладонь маленькое колечко и растопыриваю пальцы. Азамат шустро справляется с задачей и принимается рассматривать результат. «Очень симпатично», – резюмирует он. «Говоришь, всю жизнь?» «Ага», – ухмыляюсь я. «Это хорошо», – светло улыбается Азамат. «Очень хорошо. Я понимаю, что подсознательно жду чьей-нибудь команды к дальнейшим действиям. Но тут не дворец бракосочетания, а ювелир понятия не имеет, как выглядит земная свадьба. Так что приходится командовать самой себе, да и то мысленно». Азамат по моему манящему жесту послушно склоняется для поцелуя. И, похоже, не для меня одной этот момент оказывается эмоционально заряженным. Его губы как будто бы повторяют «Моя, моя» и «Я твой, твой». Кажется, я ненароком вскрыла какой-то новый слой Азаматовых желаний и страхов. И теперь телесный барьер между нами стал еще тоньше. Если так и дальше пойдет, скоро будет достаточно взяться за руки, чтобы читать мысли. Чем Ирлик не шутит? «Полетим на землю, я тебе засос поставлю на видном месте, чтобы ни у кого точно сомнений не возникло, обещаю я, когда мы разрываемся». «Я даже не хочу знать, что это», – закатывает глаза Азамат. «Так, сколько я должен?» Он оборачивается к ювелиру, но тот оторопело мотает головой. 100% предоплата. Спасибо за покупку. Ахматхон, приходите еще. Удачного вам отпуска». «И вам хорошей торговли», – кивает Азамат. «Пойдем? Нас ждут в доме старейшин». Мы выходим, а мастер бросается что-то строчить в наладоннике. Подозреваю, что муданский ювелирный рынок скоро обогатится парными кольцами. Наш духовник несколько месяцев пребывал в своего рода академическом отпуске, повышал квалификацию, так сказать. В основном читал, медитировал, учился управлять своим голосом и учил тому же Айшу, которой, впрочем, это давалось намного легче. И вот, наконец, настало время ему снова приступать к своим обязанностям. В частности, провести для Азамата ритуал перетягивания бармул. Может, что-то и есть в том, чтобы делать это на годовщину свадьбы, а не на день рождения? Усмехается муж, когда мы проходим в дальний зал дома, где заседает скромный набор из троих – Ашгихян, Унгуц и Асундул. «Сегодня по-домашнему?» – замечаю я. «Обычно достаточно одного духовника». «Но тут все же речь об императоре», – пожимает плечами Асундул. «Что ж, Ахматхон, «Я так понимаю, ты настроен сделать новый выбор». Азамат кивает и усаживается, скрестив ноги, напротив старейшин, где на очаровательном крошечном пуфике выставлены его три старых бармол – книга, сабля и старик с посохом. Асундул достает наладонник, с полминуты возится в нем, отыскивая нужный текст и выставляя удобный для чтения масштаб. Потом глубоко вздыхает и затягивает. Азамат Байчхарах, император планеты Моутанг, отец всех людей, хозяин земли, озер и небес, непобедимый исполин. Ай! Перечисление внезапно прерывается, поскольку оба сидящих по бокам старейшины отвешивают Асундулу по тычку под ребра. «Ты умом подумал все Азаматовы титулы читать?» – вопрошает Унгут, стуча себя пальцем по лбу. «Тут не бои, кому ты его представляешь. Я от старости помру раньше, чем ты закончишь». «Так положено», – не очень уверенно настаивает Асундул. «Боги слушают». Аж где и Демидин фыркает и мотает головой. «Ладно», – ворчливо соглашается Асундул и пролистывает пару десятков экранов. Дальше. Азамат Байчхарах. Твой прежний выбор был исторические хроники, военное дело и уважение к традиции. Что из этого ты хочешь поменять? Азамат поглаживает губу и, как мне кажется, немного смущается. Догадываюсь, что вы осудите мой выбор, наконец произносит он со вздохом. Но из старого набора я хочу оставить только летописи. Асунду выпрямляется и откладывает на ладонник. «Стесняюсь напомнить», — заявляет он возмущенно, — «но ты не просто так, гражданин, ты император. Надо было все-таки читать все титулы. Это ж не просто так правило. Человек должен осознать, какая на нем ответственность. Твой выбор касается всех на этой планете. Нет, насчет войны я тебя полностью поддерживаю. Этого нам не надо, но традиция — Азамат. Ты не можешь просто так взять и повернуться спиной к прошлому». «Старейшина», – тихо откликается Азамат, – «у меня была вся зима на то, чтобы обдумать свой выбор. Уверяю вас, он дается мне непросто. Безусловно, я всего лишь один человек и могу ошибаться. Но скажите мне, старейшина, что в вашем понимании традиции?» «Как же?» – оторопело разводит руками старейшина. «Это все! Это все муданжское, то есть наша история, наши люди, одежда, искусство, взгляды, я не знаю, поведение». «Поведение? Да, несомненно», – подхватывает Азамат. «А также взгляды и вкусы. Вкусы, согласно которым человек с моим лицом в принципе не может быть императором. Взгляды – косые и презрительные на безродных, больных и увечных, чью жизнь я изо всех сил стараюсь изменить к лучшему. Восхищенные взгляды на богов, которые, и пусть меня убедят в обратном, совершенно не обязательно заинтересованы в благополучии человечества. Поведение родителей, калечащих своих детей, поведение жен, ненавидящих своих мужей. Старейшина Сунду, где я, а где традиция? Смею обратить ваше внимание на тот факт, что моим бармом остаются летописи и предания. Я ни в коем случае не отворачиваюсь от нашей истории и самобытности. Но у меня два из трех бармол говорят о прошлом. Я слишком долго жил вспять. И теперь, когда в моих руках вся планета, я намерен развернуть ее лицом к будущему. Мы не третисортный мирок, плетущийся в хвосте у более развитых культур. Мы обладаем огромным, нерастраченным интеллектуальным и душевным богатством. Настало время вложить его в дело, но этого никак не добиться, если мы будем цепляться за старые представления, в которых нет ничего хорошего. Просто никто не удосужился от них избавиться много лет назад».